осталась змея. Наверное, она хочет пить. Она знает, кто я такой. Знает, что мне ее не напоить. Она знает все про меня. Она научит меня любить. Она научит меня понять. Она покажет мне путь, по которому не убежать, на котором нельзя свернуть. Она знает все про меня, она покажет мне этот путь. Я видел змеиный оскал, я видел змеиную пасть. Я понял, что я искал. Я целую ее, чтоб не пропасть. Я смотрюсь в сотнях зеркал, ведь они не умеют лгать. Змея, кто ты, но мне вас не различить. Ко мне подкралась змея, наверное, она хочет пить. Она знает, кто я такой, знает, что мне ее не напоить. Она знает все про меня, она научила меня любить.